Дорогие братья и сестры, беседы о вечном продолжают программу православной радиостанции «Воскресенье» Екатеринбургской епархии. В нашей студии у микрофона руководитель миссионерского и молодежного отделов епархии, священник Вознесенского храма Уральской столицы, отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отче, благословите. Здравствуйте. Дорогие братья и сестры, благослови всех Господь. Мы продолжаем цикл наших бесед по толкованию на книгу Откровения, на Апокалипсис. И сегодня обращаемся к 6 главе книги, к вскрытию Агнцем печати, таинственной книги. Итак, мы говорили уже о втором видении Иоанну Богослову, говорили о том, что он увидел теперь Бога Отца на небесном престоле и видел, как Сын Божий, Христос, один, единственный, кто мог вскрыть те печати, семь печати, которые были положены на книге жизни, которые символизируют по толкованию святых отцов вот премудрую Божью память и глубину божественных судеб. Стоит сказать, что вот когда мы читаем, современный человек читает Библию, он представляет книгу в современном ее виде. А ведь тогда книги — это пергаменты, которые представляли с тобой свертки, да, и могли наматываться на палку, и чтобы вот такой сверток развернуть, действительно нужно было снять печать, да, которая заворачивала, запечатывала, так сказать, эту книгу. Так вот, такой, видимо, книгой ветхозаветной, да, еще по сути-то, и была в видении эта книга, исписанная при том и внутри пергамента, и снаружи, и запечатанная семью печатями. Итак, сегодня мы говорим о вскрытии этих печатей. Ну да, что только Агнец смог вскрыть, вот, потому что он был заклан и кровью своей искупил нас из всякого колена и языка и народа и племени. Вот, и по этой причине он является тем, кто причастен к тайне жизни и который животворит. И поэтому свидетельствует и 24 старца, и животные, которые здесь предстоят, и говорят громким голосом: «Достоин Агнец, закланный, принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Вот, то есть все вокруг Агнца, все именно потому, что он смог совершить таинство спасения. Вот. И, конечно, вот семь печатей. Вообще здесь, конечно, нужно напомнить еще раз, что в Откровении вот так семь, и вообще это число семь встречается семь раз. Семь светильников, семь ангелов, семь печатей, потом семь труб будет, семь чаш. И всего семь раз по семь. То есть вот такая законченность, завершенность всего. И вот сейчас мы приступаем к тому, что вот называем снятием семи печатей. Отец вот. Александр, вот здесь в Писании сказано, что Агнец был вот таким семиоким и имел семь рогов. Вот это, наверное, тоже надо пояснить, потому что даже для животного, а, видимо, как-то представлялось это действительно, Иоанну в виде закланного за грехи мира Агнеца, вот такое семь рогов и семь очей, наверное, необычное явление, да? Ну, это вот тоже подчеркнуто, что семь это очей – это образ всевидения, что он все видел, ничто не могло укрыться от его взгляда. И семь рогов – это символ силы Ветхого Завета. В Ветхом Завете рог – это символ силы. Еще символ изобилия бывает, да? Вот. Но прежде всего в Ветхом Завете – это символ силы. И семь рогов – это что он всесилен. Нет ничего, что он не мог бы совершить. Нет ничего, что можно от него спрятать. Вот это, прежде всего, такие образы. То есть поэтому Агнец, он символическое название, конечно, это Господа. И сила, вот эта полнота ведения, знания, духовная сила, да, не только да, вот, да, подразумевается. Да, совершенно верно. И всеведение, вот это семь глаз. Это значит, все знал и способен был вот эту тайну книги вместить в себя благодаря этому всеведению, да? Да, и благодаря этому она, собственно говоря, и открывается нам через Иоанна Богослова. И так Агнец взял книгу из руки сидящего на престоле, и тотчас же четыре животных, Серафима и 24 старца, пав ниц, воздали ему божеское поклонение. Далее говорится о том, что там играли гусли. Да? Гусли, которые не имели в руках, что это такое? Какая глава у нас? Это у нас глава еще пятая. И вот такой перевод. Гусли вообще очень древний инструмент. Видимо, могла это быть и псалтырь ветхозаветный, да, вот в славянском переводе звучит как гусли. Ну, а затем еще говорится о золотых чашах. Да, вот что это такое? Вот, гусли, да, это символ пения, символ прославления Господа, да. То есть служили, да, богослужение совершали. Вот, а золотые чаши, здесь сказано, что именно золотая чаша – это та чаша, которая собирает молитвы святых, то есть полный фимиама, который суть молитвы святых. То есть молитвы святых это можно было положить только в золотые чаши. Собственно говоря, вот такой образ золотых куполов, он же тоже напоминает образ чаши, да? Вот, то есть каким вот, это только чаша, которая как бы это рукоятка на небе. Да. Вот. То есть нам-то кажется, что она вниз как бы опущена, да? Вот. На самом деле, конечно, совсем по-другому. Тоже такой образ интересный. Итак, вот интересно, да, это параллель с чашами и куполами. Действительно, ну, раньше люди не забывали, что и сердца нужно светить вот таким же золотом веры и чистоты. Да. А сегодня у нас мы видим вот предупреждение у отцов о том, что купола-то там золотят, из нитрита титана делают, все блестит, но на самом деле... Да, гламурное становится. Да, пустота человеческих сердец, и вот эта пустыня, от которой нас еще предостерегал Иоанн Креститель, она вот за этими куполами воцаряется над нашим миром. Не случайно вот мы похваляемся иногда, сколько у нас храмов. На самом деле на каждый храм приходится больше десятка игорных домов, казино, да, ночных клубов и так далее. Да? Ну, вот сегодня будем тоже эту тему смотреть, потому что будем говорить о том времени, в котором писал Иоанн Богослов, как раз-таки. И там похожая ситуация была. Сейчас мы еще ее прикоснемся. Итак, воспевают Спасителю песню новую, да? Вот говорится о какой-то новой песне, неслыханной от создания мира, от которой предрекал еще царь-псалмопевец Давид в своем 97-м псалме. Что это за песня такая? Ну вот здесь она дальше и произносится в 9 стихе. «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка и народа и племени». Вот, собственно говоря, эта песня, что только Господь достоин взять эту книгу и снять с нее печати. То есть это, видимо, хвала Новозаветной Церкви Христа за его искупление и освобождение человека от власти дьявола, да, мучителя. Такого в Ветхом Завете не было, да? Поэтому... Такого не было, да, была закрыта вот эта книга жизни. И все люди поступали в преисподнюю, как мы знаем. И печать на всем Ветхом Завете была вот этой обреченности. Что-то было не открыто. Что самое главное, это было сокрыто. Что как бы ты ни старался жить благочестиво, праведно, а не получается найти главное. Пророчества об этом были, но они были тайными, они были прикровенными. Да. А Христос, как вот в Евангелии сказано, исполнил их. Исполнил полностью, да, через то, что Он искупил Своей кровью. Заклан и искупил Своей кровью. И сказал, что некоторые из них исполнятся еще в конце времен, видимо, вот как раз те, о которых далее пойдет речь у нас, да? При снятии печати. Итак, вскрытие Агнцем печати таинственной книги, глава 6. Давайте обратимся к тексту и прочитаем. Глава 6. «И видел я, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить». Вот, наверное, все печати прочитаем, да? Давайте мы остановимся сперва на первой, наверное, да, чтобы пояснить. Итак, видение вот этого всадника и белого коня. Ну, сначала все-таки, как Агнец снял печать. Здесь тоже важный момент есть, и что Агнец снял печать, и одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом, сказало: «Иди и смотри». Вот здесь нужно сказать, что я вот специально смотрел другие переводы, скажем, это перевод Нового Завета Кассиана Римлянина. Вот. Ой, Кассиана Безобразова. И там стоит слово «иди». То есть «и смотри» это уже добавлено после. То есть в самых ранних рукописях слова «смотри» не было. Было только слово «иди». То есть совсем немножко по-другому раскрывается. То есть скрывается печать, и животное говорит «иди». Кому говорит оно «иди»? Конечно, в данном случае этим коням. Что они как бы отпускаются на свободу, им позволяется совершить то, что они могут совершить. Вот, этот образ этих коней, он взят из книги пророка Захарии. Вообще, нужно сказать здесь, вот в связи с этим тоже очень важный момент, что вся книга, ну, или вернее, большинство образов тех или иных, они все так или иначе связаны с Ветхим Заветом, с той символикой, которая уже была. Ну, мы уже говорили, Иезекииль, Даниил. Да. В данном случае пророк Захарии, потом будет пророк Аввакум. Все эти образы, они необычайно оттуда взяты. Они как бы общебиблейские, что и делает преемственность вот, Ветхого и Нового Завета явной. Да, завершает Иоанн именно вот все эти образы, и он их как бы снова... актуальными делает. Да, актуальными делает, выводит на белый свет, и они становятся живущими и понятными для нас, если мы в них начинаем всматриваться и именно вот рассматривать вот в этой перспективе того, что было открыто, и то, что нам Господь открывает и показывает, что нас ждет. В этом, кстати, вот ответ на вопрос, который часто задают. Вот говорят, Ветхий Завет изучать очень сложно, эта книга очень пространная и тоже трудная. Так вот, видите, мы не можем понимать такие глубокие книги, очень важные Нового Завета. Нового Завета, если не понимаем и не помним тех образов, которые приведены были в Ветхом Завете. К ним как раз и обращается самый любимый апостол и тайновидец Христа, чтобы предупредить нас о том, что будет сегодня и завтра. Да, о чем-то самом главном. Вот. Ну, здесь первый образ – это конь белый. Конь белый, и на нем всадник, имеющий лук. Понятно, что здесь изображен тот образ, образ империи, императора, победоносного императора, который часто захватывал другие территории. Вот. Здесь, конечно, приводили некоторые толкователи, что это был сам Христос. Вот. Но все-таки здесь не может быть, наверное, Христос, потому что все вот эти образы коней – это образы тех, кому попущено вредить по тем или иным причинам, попущено вредить. А Христос, как известно, никакого вреда, конечно, людям не приносит. Да, он только спасает. И вот образ победоносного императора, который с триумфом возвращается, он как раз-таки так и выглядел. Венец, лук, белый конь и триумфальное возвращение, победоносное. Вот. Но здесь нужно действительно вспомнить, что все империи, так или иначе, вот Римская империя, вот, действительно очень важно, на чем они основаны. Римская империя, Вавилонская империя, вот, они пытаются соединить людей вместе, с одной стороны, несут благо, а в итоге, когда они рушатся, очень много чего рушится вместе с этими империями. Вообще проблема осмысления империи – это одна из сложных, ну, таких проблем. Интересно, какое вы толкование сегодня привели. Почему? Потому что, вот, наблюдая за некоторыми публикациями, вот эта идея империи, которая защищает веру, к которой мы обратились, она, видимо, сейчас для некоторых становится уже неудобной, потому что действительно эта империя прекратила свое существование, и воспринимать ее как предание. Некоторые вот даже уже и старца Филофея в оккультизме обвиняют. Да, да? Вот до такой степени уже докатились, что мы предание пересматриваем. Да, ведь 600 лет в этом никто не сомневался, а какой-нибудь умник теперь, богослов компьютерный, может это и написать. Да, вот это действительно важно. Почему? Потому что видим, что такие толкования церкви были о том, что император, внешний епископ церкви, ее защитник, да, конечно же, способствовал проповеди. И вот по объяснению святого Андрея Кесарийского, этот конь, белый конь, это апостолы, которые, подобно Луку, направившие против демонов евангельскую проповедь спасительными стрелами, привели ко Христу уязвленных и получили венец. То есть победили вот этой борьбой, проповедью, угу, да и мученичеством самого начальника тьмы. Ну, а к IV веку, когда действительно это дело уже распространилось в городах, да, и Господь и апостолы обратили сердца самого императора к этой вере, вот мы видим, что император стал этим защитником. Ну и... да. Да, здесь первый конь, он вот такой... Явно, что в нем есть, ну, какой-то позитив, с одной стороны. Вот. С другой стороны, понятно, что этот позитив, который не может быть вечным, что после него что-то происходит, что он начинает разрушаться. Ну, исторически так и было. Империя, это действительно, она принесла очень много для людей. И развитие, и цивилизация, и глубина философской мысли. И Господь пришел куда? Тогда, когда была империя, и христианство-то распространилось. Почему? Как бы он сделал, Господь даже себя ведь сделал верноподданным императора в этом смысле. В каком-то смысле, да. Подчинился закону. Да, да. То есть здесь настолько сложна вот эта тема, она в разных культурах по-разному осмысляется. В китайской культуре, когда сейчас и фильмов много на эту тему тоже снимают. Что в Японии, посмотрите, священная императорская власть. Да, да, да. Эта тема неоднозначная, когда ее хотят окульно сказать, что это все плохо, угу, и империя сама по себе плоха, вот, как я читал тоже, это размышление демократов некоторых, что империя насильно пытается людей соединить вместе, и что в итоге это только разрушается и разъединяется, так, ну, вот такой вот образ. Конечно, а Евросоюз не насильно, да, это дело? Как глобалисты не насильно, это так, да, между прочим? Ну да, да, Евросоюз, видимо, это тоже какая-то своеобразная империя, только на каких-то других началах. Она называется по-другому конфедерация. Поэтому... Вот так, да? Ну да, мы не будем в политику сейчас уходить, потому что здесь все-таки духовные темы. Вот. Но вот интересный такой, конечно, момент, что первый всадник белый, и он несет какую-то победу, какую-то радость. Вот. Но что ждет дальше? То есть это позитивный образ, да? Позитивный. Это, видимо, исторически, ну, вот связано с этим периодом апостольской проповеди, конечно, а затем воцерковлением императора и всей этой государственной машины, которая становится вот орудием Божьего промысла. Конечно, конечно. Но еще раз подчеркнем, что Римская империя, несмотря на то, что римский император, римский кесарь назывался антихристом часто христианами, тем не менее, именно благодаря законам, которые были в Римской империи, и оказалось возможным распространение и христианства и вообще ее жизнеспособность. В другой бы какой-то варварской среде сложно было бы христианство распространиться. Да. Вот это такой парадокс исторический. Ну, интересно, что даже ведь такое случилось и с Римом, когда в 4-5 веке варвары завоевали западную часть империи. Христианство как бы вот переплавило, что ли, сделало варваров в этом смысле христианами. Да, потому, да, потому что епископы, которые в городах остались, монастыри, которые не были тронуты, да, они такое культурное и нравственное воздействие на эту варварскую среду оказали, что в V веке уже Хлодвиг, король франков, крестится. Понимаете? Да. Это тоже говорит о том, что даже на эту варварскую среду римская культура и церковь христианская очень быстро оказывает самое глубокое влияние. Эллинская культура. Эллинская, да. Больше, да, не только римская. Да, ну, греко-римская, вот, а тогда, собственно, это была западная часть империи, и, конечно же. Ну, идем дальше по тексту. «И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: „Иди и смотри“. И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч». Итак, это вторая печать, да? Да. Здесь понятно, что рыжий цвет, вспомним известную нашу ленточку георгиевскую, где есть это темный цвет и оранжевый, или рыжий. Это цвет огня. Вот, цвет войны. Цвет вражды. Пролитие крови, да? Пролитие крови. Вот, цвет, когда мир изымается из земли, и люди убивают друг друга. Вот, в принципе, если мы посмотрим, то все империи, так или иначе, вот они как раз-таки заканчиваются вот такой войной, когда варвары похищают Рим, турки Византию, наша, к сожалению, Российская империя, чем... Большевиками, да? Большевиками, да, и так далее. Вот, вот это вот такое развитие событий. Плачевное, конечно. Вот. Третье. Да, очень, третье, извините, печать. Вот еще вопрос. В художественной литературе, вот мне задали вопрос, по-моему, откуда у Леонида Андреева, но не помню. Люди спрашивают, вот Иуда был рыжий. Вот это что-то значит или не значит? Я говорю, ну, знаете, вот нигде в Евангелии у святых отцов я не встречал, что рыжий. Вот, да, это, вот как. Это у Леонида Андреева рыжий. Есть, да, такое, да? Есть, да. То есть это художественный вымысел, никакого реального он не имеет. Это чистый художественный вымысел, и момент такой, что рыжий, если ярко огненный рыжий, это тоже как бы в некоторых каких-то группах или в каких-то законах там считалось, что что-то подозрительное. Да? Ну вот император такой... Фридрих Барбаросса, рыжая борода, да? Да, да. Тоже подозрительно. На самом деле, с точки зрения библейской, православной, я нигде не встречал закона, запрещающего рыжему служить. Вот. Но где-то встречаются такие вот, скорее всего, это все-таки такие комплексы, стереотипы, предрассудки, которые по тем или иным принципам, признакам вот происходят. Итак, а мы же обращаемся к третьей печати. Да, третья печать. И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: «Хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий, елея же и вина не повреждай». Вот. Понятно, что здесь такой образ, да? Он, наверное, в продолжении второй печати. Почему? Потому что рыжий конь — это пролитие крови, да, и это, видимо, вот эпоха мучеников, которая началась, которая была. Ведь Христос сам сказал нам в Евангелии: не мир я пришел принести, но меч, и вот в этом рыжем коне постоянное мученичество, ведь они были даже уже тогда, когда империя стала христианской. Ну, да, отчасти так, вот, но все-таки вот про мученичество, это будет все-таки следующая печать, и там будет про это сказано отдельно. Вот это отдельно. Все-таки здесь рыжий конь — это цвет войны, когда разные страны друг с другом начинают воевать, разные силы сталкиваются. Там тоже есть мученичество, вот, но оно еще такое, может быть, не идеологическое. Вот, а просто такое вот вырвавшееся зло. У нас вот тоже было два периода мучений священников. 18-й год, когда убили императора, и после этого развязались руки, и очень много священников. Вот в нашей области прямо вот как будто такие лучи пошли, радиусы такие из одного центра. Там убили священника, там. И все после вот первого это убийство новомучеников царской семьи. Вот. А следующая, ну, такая волна мучеников, это уже 37-й год больше, когда уже убивали по идеологическим причинам. Если здесь просто шли эти красноармейцы, красногвардейцы, видели священника, у них просто это лицо повреждалось от злобы, от ярости, они просто брали и это убивали, часто спонтанно, часто без суда, без всего. А в 37-м году вот там, собственно говоря, и было мученичество, когда всячески пытались людей унизить сначала, оклеветать, заставить отречься, подписать против себя. Вот, то есть там было мученичество уже идеологическое, когда вот вся машина власти боролась против церкви. Да, но не стоит забывать, что мы вот историю так нам преподают, что репрессии 37-38 годов, они затмевают репрессии 29-33, когда в десятки и сотни раз больше было репрессировано, в том числе священнослужители отправлено, да. И вот все эти годы 20-е, 30-е, священство страдало, ибо в лагерях гнили наши архиереи, на свободе осталось 5 архиереев. Понимаете, это цинга, это болезнь, это туберкулез, это все. Понимаете, вот все, это 2 десятилетия, это страдание церкви. Это да, да. Но после 18-го года там было какое-то ну, такое затишье, до 25-го, до 29-го года было затишье, и более-менее еще как-то церковь жила там. А уже потом снова стала эта пятилетка воинствующего атеизма и так далее. Угу. Вот. К слову говоря, обращаясь к тем страданиям и гонениям, которые были в Древней Церкви, мы видим похожие, кстати, параллели истории. Да. Нерон сначала чисто спонтанно тоже устроил необычайное гонение, когда сам поджег город, как свидетельствуют историки того времени, а потом вот увидел, что люди взбунтовались, хотят его как-то привлечь к ответственности, и он тогда взял все свалил на христиан, и это, конечно, было ужасающее по численности, по размерам гонения. Там целый парк он устроил из таких фитилей, там привязывал христиан и сжигал, и этим самым освещал парк горением христиан. Зашивал в шкуры разные звериные, бросал на сиденье зверям и так далее. Это было по масштабности необычайно сильное гонение на христиан. Вот. А потом следующее гонение, которое уже было организованным, как у императора, не помню, Диоклетиан, по-моему, вот, он уже издал указ, что христианство должно быть вне закона. То есть, если первое гонение спонтанное, это просто звериная злоба, а следом уже идет гонение, которое было продуманным. Правовые рамки. Да, правовые рамки оформлены, что они должны быть вне закона и так далее. Вот. Собственно говоря, примерно так же, как у нас было тоже в стране нашей. Да, ну давайте вернемся к третьей печати. Да, к третьей печати, которая связана с голодом. Вот, с голодом. Опять же, то время, когда писал евангелист Иоанн, оно тоже было временем голодным. Причем очень интересный момент, что в то время по какой-то дикости, наверное, у людей были виноградников очень много, и вина было много, и было сильно распространено пьянство. Люди производили виноград, а за пшеницу и за ячмень они особо не переживали и не производили. В результате вот этот дисбаланс настолько сильный произошел. Сельское хозяйство, как у нас с кукурузой, да, как в определенное у нас, время. Совершенно верно, да. Очень, очень интересные параллели, да. Настолько сильным, что вина было... Вообще упиться, завались, да? Да, да, упиться было, оно везде текло рекой, а вот такие простые... Необходимые та пища, необходимая жизни, для да. жизни, хлеб, вот гречка, каша, просто злаки, овес, да. злаки, да, они стали на вес золота. И мы видим, что за динарий покупали кучку маленькую там горсть ячменя или пшеницы. И даже император в то время, он издал указ, чтобы вырубали виноградники. Кстати, чем-то похоже тоже на наше время. Егор Кузьмич Лигачев с Горбачевым, помню, этим отличились. А я вот, кстати, до сих пор не понимаю. Видимо, из винограда, который растет на вино, из него сок-то делать нельзя, из него нельзя как-то вот употребить его не на пьянство, а на другое что-то полезное или нет? Ну, дело в том, что сок виноградный сам по себе, он все равно начинает бродить. Тогда-то не было такой... Нет, ну мы видим в баночках у нас, помните, в трехлитровых в советское время виноградный сок. Сейчас у нас в коробочках продают виноградный сок. Но ведь как хорошо, ведь иной раз вот какой-нибудь там рич там или что-то, купишь такой сок, и очень приятно его попить. И слава богу, что виноград есть. Ну понятно, но в то-то время не было такой системы консервации. Тетрапаков не было. Как это вы имеете время Лигачева и Горбачева? Нет, или нет? Время императора. А, да, тогда в таком количестве сок просто не нужен. Да, да, да, да. Нет, ну просто если есть виноград, все равно из него будет делать вино. Все равно, да. Поэтому они вот таким путем пошли. Конечно, время вот доперестроечное время, это как раз время тоже, когда был дефицит на все, кроме водки и вина. Вина была тоже, везде стояла батареями, я помню это время. Батареями стояла. Ну, тоже похожая, очень, очень похожая ситуация. За маслом, за колбасой стояли очереди, вот, а водка во всем магазине и вино стояло батареями. Ну, видимо, где как. Ну ладно, вернемся, скажут, что они о чем они говорят, да? Итак, да. Все-таки вернемся к печати. Вы говорите, что это время голода. Время голода. В буквальном смысле, вот три меры ячменя это что? Это вот как раз очень дорого стоили, да? Да. Это то, что очень дорого стоил ячмень. Здесь просто показано вот такая, ну, вот такой дисбаланс на том языке. Но если перевести на наш язык, динарий стоил это один день от работы служащего. Там воина, например, да, если сегодня перевести, ну сколько? Ну например, тысячу рублей, да. Вот. И если бы сегодня ты, это скажем, за эту сумму стоила булка хлеба. Вот примерно так же было в то время. Мера – это то, из чего можно приготовить ну, вот одну булку хлеба, может быть. Угу. Интересно, что вот преподобный Андрей Кисарийский какое толкование нам приводит. Черный конь символизирует скорбь. Да, это вот траур, плач об отпавших от веры во Христа по причине тяжести мучений. То есть он увязывает эту казнь, вот эту печать, вернее, снять ее с теми мучениками, которые отреклись от Христа, не выдержав мучений. А мера пшеницы за динар означает, по его толкованию, законно подвязавшихся и тщательно сохранивших данный им божественный образ. Три меры ячменя – это те, которые, подобно скотам, по недостатку мужества, покорились гонителям из боязни, но потом раскаялись и омыли оскверненный образ. Да, и вот дальше. «И лей же и вина не повреждай». Преподобный толкует это, что не следует из страха отвергать покаяние, видимо, Христово врачевание, оставлять вот тех людей, которые покаялись. То есть вино утешения или елей сострадания, он здесь тоже должен быть людям явлен. Вот как, видимо, есть и буквальное толкование, вот это, и символическое, конечно, духовное, да? Толкование тоже важно. Да, елей и вина не повреждает, да, то, что его очень много во время было. То есть вот под вороным конем понимают и скорбь, и траур, и вот бедствие голода, которое наступило. И действительно, здесь, конечно, мы можем вспомнить в соответствии с толкованием преподобного Андрея притчу о семени, когда одно семя не принимается, ну, вернее, не укореняется из-за того, что там каменистая почва, вот, а есть семя, когда не укореняется из-за трудностей, невзгод, когда невзгоды приходят, отпадают от веры, говорит Господь. Вот это то же самое. Конечно, здесь мы видим эту истину простую. Отче, как вы думаете, а можно проводить вот с этой печатью параллель, вот говорится здесь ведь о бедствии голода, о бедствии голода, которое наступит в конце времен по причине того, что Антихрист вот со своей знаменитой этой печатью сделает так, что христиане не смогут продавать и покупать без этой печати и вынуждены будут довольствоваться очень малым, да, видимо, может быть, где-то вот жить в природе и питаться чем-то как-то на подножный корм, что ли, говорят, переходить. И тоже должны будут вот терпеть и не три меры ячменя иметь, а вот меру какую-то очень малую. Ту меру, которую даст Господь в пустыне. Да, да. Вот. Ну, конечно, это все к этому тоже относится. Вот здесь мы видим, что это третье животное, которое... Не, вернее, третий всадник, да? Да. Этот конь вороной. Вороной, вот. Это испытание людей голодом. Вот. И то, что христиане будут испытаны голодом, это будет на них напущен вот этот конь вороной. Безусловно, это тоже подходит к этому. Да, сегодня людям невоздержанным, не постящимся трудно, да, вот остановить свой аппетит. Почему? Потому что изобилие, конечно, сейчас продуктов совершенно удивительной и простой пищей, вот так уже, да, питаться не принято. Уже, да. Если буженинки нет на столе, то колбаски всякой, то уже и как да, бы питаться нет. Время переедания, к слову говоря. Переедания. Сегодня, если сегодня, на сегодняшний день переводить эту меру, то это переедание. Да, когда... которое людям-то как раз вот только и вредит, потому что на первом месте у нас, по-моему, заболевания сердечные, да, и давление, а на втором же желудочно-кишечного тракта, который ну, да, так а сердечные, они тоже от переедания. Они тоже от переедания, что холестерин и полнота, и лишний вес. Поэтому будем помнить, что вот такая воздержанность христиан и пост, а большая часть года у нас приходится на постные дни, это как раз подготовка вот к тому малому, чем нужно довольствоваться всегда. Но то, что вот вы сказали, это как раз-таки подходит к следующему коню, коню бледному. Но мы сегодня уже не успеем поговорить о коне бледном, и в следующую субботу будем говорить о снятии четвертой печати и о том бледном коне и всаднике, имя которому смерть. Дорогие братья и сестры, на сегодня мы заканчиваем наш эфир. У микрофона студии был руководитель миссионерского и молодежного отдела в нашей епархии отец Александр Сандрев. Благодарим вас, отче, и благословите. Дорогие братья и сестры, храни вас Господь.